В середине вечера, обозначивший себя за Тамаду Белявский, зажегся на проникновенный спич. — Товарищи! — сказал он, дожевывая для членраздельности что-то. — Пора выпить за простых людей. Все мы, конечно, ценим Герштинга, Баха и кого там еще, я не знаю, но согласись, что прожить в наше время тоже искусство. И какое? Ведь оно... Однако в чем себя искусство заключает, гости не узнали. «Мальчик!» — закричал в окно Лисипедов. «Ты чего крутишься у машины? Может, написать чего хочешь? А ну, погоди, я тебе!» Со двора донесся мстительный смех. «Простите!» — сказал Лисипедов, и, прошаркав по коленям Кытина, выбрался к дверям. «Так вот о чем я!» — снова овладел вниманием Белявский. «Есть жизнь, которая сплошное творчество!» И есть, которая сплошная борьба белковых тел. «Прошу прощения», — перебил Лисипедов, он извиняюще развел руками и, тыкаясь об стол, проделал маршрут обратно. «Это хорошо, что ты вернулся», — сказал Белявский. «Я как раз хочу выпить за людей, которые умеют жить. Лисипедик, будь другом, надень пиджак». «Зачем?» «Так надо», — Лисипедов надел. «Так, подтяни галстук». Лисипедов подтянул. «Вот попробуйте определить его место на земле. По одежде, так сказать, внешности, благосостоянию». Конферансье-акробату затея понравилась. Он вытянул голову и повертел ею, как это делают, отыскивая в театре знакомых. «Не дать не взять Иосиф, прекрасный, предлагающий себя не то в рабство, не то в музей мадам Тюссо», — шепнул Роман брату. «Ну, кто он?» Подзадорил Белявский, подавая одновременно знак «молчать» тем, кто про Лисипедова знал. «Ну, кто он?» «Лауреат, гомеопат, изобретатель». «Он дурак!» — выпалил окончательно обозленный пьяный Кытин. Лисипедов икнул и защелкнул рот капканом. «Как нехорошо! Надо закусывать!» — зашикали на Кытина гость. «Нет, пусть!» — мужественно затачился Лисипедов. «Пусть он докажет!» «А-а-а!» Отмахнулся Кытин вилкой, с криво насаженным на нее балыком. «Да хватит, хватит!» — закричали гости. «Нет, нет!» — сказал Лисипедов. «Зачем же?» «Пусть молодой человек скажет, сколько он получает!» «А!» — махнул балыком Кытин. «Ну, 130! Вам-то что?» «Вы слышали!» — возликовал Лисипедов. «А у меня ставка! 10 с полтиной за вечер и 25 концертов, не считая докторских!» «А-а-а!» — сморщился Кытин. «Главное — самоанализ!» «Да перестаньте вы! Оба вы не правы!» — вмешалась Инга. «Разве для этого мы сюда собрались?» «В гостях едят, а не разговаривают!» — первый раз подала голос Анюта. «Если скучно, так я пирог принесу!» Драматург заскрежетал зубами, а Роман с улыбкой сказал. «Несите, несите, а то тут скоро до людоедства дело дойдет!» «Видите, какой костер распалился? Видите? Минуточку!» — попросил Лисипедов. «Я сейчас вернусь!» Он метнул в окно зверский взгляд и устремился на улицу. «Ну, хватит, товарищи, мы отвлекаемся не по делу», — сказал Инга, вставая. «Хочу поднять свой бокал за хозяина. В одной харьковой шубе он пришел в наш город. Он не знал кавки, носил бурки и пил, простите, кофе здоровья». Гости засмеялись сдержанно и необидно. «Зато теперь он...» Инга выдержала для значительности паузу, но весь эффект был утоплен вернувшимся Лисипедовым. «Написал! Написал, стервец!» — произнес он лающим голосом. «Позвольте, да по какому праву?» — не понял драматург. «Написал! Написал!» — как испорченная пластинка, — повторял Лисипедов и прихлопывал себя в такт по ребрам. «Да кто написал? Что написал? Мальчик! Гвоздем!» — горестно выдавил Лисипедов. Что было написано, он не сказал и только окатил Кытина ненавидящим взглядом. «Ну, Машенька, нам пора», — сказал он поклоннице Хемингуэя, — «а то пока тут сидишь, дверцы свинтят и колеса унесут. Спасибо всем за компанию». Последние слова получились двусмыслицы, и потому проводили квадратного быстро и холодно. «Да, желудевое здоровье», — подтвердила Инга, когда хозяин вернулся из прихожей. «Но мир духовный, как сказал в частной беседе Рамбо, должен соответствовать материальному, и гармония достигнута, перед нами европеец. Белявский бешено зааплодировал.